тебя в руках паре. Видимо, неведом в этом мире более страх, сори. Судьба на ножах, вровень я готов базарить с этими размытыми богами. Кому куда бежать, ноги будто бы несу тебя без устали в руках боли. Время заберет все, что дорого тебе, куда бы ни бежал ты, кролик. Так странно хотел, как лучше, совсем невезучий прострел, видимо. На грани опять я не буду цепляться за жизнь, отрави меня. Бля, буду всю дорогу, я потел за порядок, а теперь сбить с толку. Музыка, я эту музыку юзал и вникал долго. Лайфа на минимал, загремели пацаны, кого-то кто-то выменял. Современный мир был одержим этим обилием. Добрыми делами не помочь, да не мани меня. Тут атаковать и лавировать, чтобы вашу мать понимать, контролировать. Слово демонов себе бы порешил рапирами. Я буду так же качать тут за мир, а вы, а вы. Я буду так же качать тут за мир, а вы, а вы. Наш мир колизей для демонов, ангелов, друзей. Колизей для злого и хорошего, для всех колизей. Для битвы определяющей всех людей. Наш мир это, мать его, большой колизей для демонов, ангелов, друзей. Колизей для злого и хорошего. Живо для всех колизей, для битвы определяющей всех людей. Наш мир это, мать его, большой колизей. Дикий рэп на ума, мой круг и такие звук по нему, по-по. Слоума, это злой рок, мы победим, дабы ликовал мой дом. Это пульты флоу, твои пульки, бра, как не трек одна. Как враг моих паранок перебьет тебя, слов не тронь, это полный фарш. Детка, рэкетиры рэпа, ми и панда. Кто-то посягал на наше, курил с одного бланта. Вы не труавата, крылья рэпом, тут кодла в гетто. Пули в небо, я добрый, детка. Кто-то говорил, а я брал и делал. С бледным телом, с белым рэпом. Эти пусиман, чьи это пусиман? Я на простом сам, я на пустой сам. Где твои гуси там? Этот рэп хам, на квадрате спам. Не поделили грамм, а. Я направляю в Колизей этот. Ценить жизнь и ее моменты, мой метод. Я отправляюсь в Колизей, мама. Мы творим его сами, мама, сами, мама. Наш мир Колизей для демонов, ангелов, друзей. Колизей для злого и хорошего, для всех Колизей для битвы определяющей всех людей. Наш мир это, мать его, большой Колизей для.